болезнь убивает. Эта болезнь нас стирает с лица земли. Попробуй вирус останови. Эта болезнь убивает. Эта болезнь нас стирает с лица земли. Попробуй вирус останови. Температура уже доходит до 40, и вакцинация нам вряд ли спасет меня. Вирус убивает мой спиной мозг. Уж лучше бы настиг меня передоз. Не надо слез, забудь про свой невроз. Я выбиваю из себя каждый вздох. И ты даже представить не можешь, как тяжело идти, падать посреди комнаты и спать в день от силы по 2 часа, но где-то на полу без памяти. Когда все забывают про тебя и собирают деньги на твой памятник. И ты попробуй выбраться из ямы, когда тебя все тащат тут Ариана. Когда руку помощи некому протянуть, попробуй останови этот вирус. Эта болезнь убивает. Эта болезнь нас стирает с лица земли. Попробуй вирус останови. Эта болезнь убивает. Эта болезнь нас стирает с лица земли. Попробуй вирус останови. Теперь добавок сводит мышцы тела. Не могу встать даже на колени. И одиночество убивает смелость побороться с опасной болезнью. Таблетки, алкоголь, вот лекарства. Но нет еды, и голод уже одолевает меня. Охотно тащу в темное царство, где от меня живого места не оставят. Попробуй протяни руку к Богу. Одни молитвы остались для меня. И все, что так было мне дорого, пропадает из моего поля зрения. И самая большая игра в моей жизни была проиграна с крупным счетом. Меня так хитро победил этот вирус, доказав, что в этом мире я никто. Эта болезнь убивает. Эта болезнь нас стирает с лица земли. Попробуй вирус останови. Эта болезнь убивает. Эта болезнь нас стирает с лица земли. Попробуй вирус останови.